Глава 12. «Анита, там кто-то идет!» Голос Лены был полон нескрываемой паники. Девушка молча схватила лук, быстро проскользнула среди густых кустов, встала в окопчике возле Саты. Та показала на брод. «Он один, идет сюда снизу реки, со стороны Рохо». В воду заходил незнакомый мужчина лет 25, в больших очках, с намечающейся ранней плешью. Совершенно нетренированная фигура. Самый что ни на есть интеллигентный облик. Он явно двигался к ним, заходя в воду все глубже. Рядом замерла Лена, уложила двустволку на бруствер, опустила предохранитель. «Неужели придется стрелять?» Испуганно шепнула она. Анита ей не ответила, задумалась. Незнакомец был один. Но это не успокаивало. Девушка опасалась хитрой ловушки. Отбивать нападение было некому, а на острове остались только женщины и всего один, если так можно сказать, мужчина Игорь. Ребята оставили им ружье, но в случае вражеской атаки оно не очень поможет. Беззаботная прежде красавица нахмурилась, покосилась на вконец испуганную Лену. Поняла, что действовать придется самой. Почувствовав на своих плечах непривычный груз ответственности за других людей, она на миг растерялась. Она тотчас смогла взять себя в руки. Сухим, непререкаемым тоном она заявила. «Лена, держи его на прицеле и не высовывайся. Сата, тебя это тоже касается». Поднявшись, Анита вышла на берег. Подняла лук со стрелой на тетиве. «И еще один шаг, и ты покойник». Парень замер посреди брода в неловкой позе. Глянул с удивленным испугом. «Я ничего вам не сделаю, честное слово. У меня даже оружия нет. Пожалуйста, позови ваших мужчин. Я должен сообщить им что-то важное. Говори мне. Послушай, нельзя терять время. Им грозит опасность. Позови их, прошу тебя. Или ты говоришь все мне, или уходи». Тон девушки отбивал всякую охоту возражать. «Хорошо». Наконец сдался незнакомец. «Я пришел из поселка Бормана, меня зовут Антон. Мне удалось узнать, что сегодня на ваших мужчин нападут, когда они будут выходить из леса. Им нельзя идти навстречу с Борманом. Там их ждет засада». Вмиг растеряв свой решительный вид, Анита испуганно вскрикнула. «Но они ушли. И уже давно». «Да как же так?» – возвыл Антон. «Получается, мы с ними разминулись. Мне надо идти. Я попробую их догнать». «Постой». Девушка больше не колебалась. «Я пойду с тобой». Из кустов выскочила Сата. «Я тоже с вами идти?» «Ты чего?» – опешила Анита. «Так будет хорошо. Я умею читать след немного, а вы не знать леса. От меня будет большая польза. Я брать лук и медный нож». «Хорошо, давай быстрее». Уже в лесу на ходу Антон коротко рассказал, как случайно подслушал разговор Бормана и Ганса, откуда и узнал о коварном замысле врага. Он тотчас покинул лагерь, это было весьма трудно, никого не выпускали. Пытаясь спрямить путь, парень разминулся с ребятами, что его ужасно расстроило. «Все равно спасибо тебе, это смелый и благородный поступок», — утешила его Анита. «Я должен был так поступить, вы не представляете, как нам там живется. В последнее время, когда пошли слухи о вас, у всех появилась хоть какая-то надежда. Я еще вчера узнал, где вы расположились. Хотел сбежать к вам, но не смог». Антон вздохнул. «У них моя жена». Жизнь в поселке била бурным ключом. Хонда еще ни разу не видела здесь такого столпотворения. Не менее 30 человек собралось на небольшом пятачке под охраной 5 бритоголовых ребят с ружьями и пистолетами. На скалах осталось всего 4 дозорных, хотя обычно их было не менее 6. Крест сегодня был занят, на нем извивался обнаженный парень, мыча через деревянный кляп. Вокруг него вились клубы прожорливых насекомых. Проходя мимо пятерки боевиков, он заметил среди них беглеца Зондера. Тот гордо сиял свежевыбритой головой и посматривал на пришельца косо. Упреждая неизбежные вопросы, Хонда небрежно бросил. «Эй, чубатый, Борман у себя?» «Да», — автоматически брякнул тот. «Это хорошо». Хонда одарил головорезов искренней, обаятельной улыбкой и уверенным шагом двинулся к хорошо знакомой хижине. Проводив его взглядом, Зондер подумал, что здесь происходит нечто странное. Не должен этот наглец так вольно передвигаться по лагерю. Ничего не сказав остальным приятелям, он медленно пошел за Хондой. «Ты?» Изумление Бормана было безгранично. «Да ты чего здесь делаешь? Почему не привел сюда своих?» «Ай-яй-яй!» Не успел войти, а уже кричат. «Злые вы!» Хонда небрежно присел на чурбак в углу. Обвел троицу удивленных вождей веселым взглядом и радостно сообщил. «Я тут мимо шел. Очень странные вещи видел. Борман, ты помнишь ту красивую полянку, которую вчера мне показывал?» «Оно?» Настороженно пробурчал вождь. «Представляешь, там сейчас лежат 4 трупа, а неподалеку, под самой рекой, еще один. Какие-то совсем молодые парни, еще недавно полные сил. Даже не знаю, что это с ними случилось. Может, простудились?» «Что?» «Да не волнуйся ты так сильно. Того и гляди, инфаркт заработаешь. А доктора здесь нет. Кстати, помнишь, я тебе как-то говорил, что лук бьет практически без шума? Представляешь, так оно и оказалось». «Эх ты, Иуда!» Рассвирепевший Борман начал подниматься и замер, потрясенно глядя в отверстие глушителя. Пистолет в руке белобрысого предателя возник будто из воздуха. «Я же говорил тебе, не волнуйся. Но почему меня никто не слушает?» Раздался отрывистый хлопок. Лязгнул оружейный механизм, посылая в ствол новый патрон. Рука чуть повернулась в сторону Дикого. Тот, выпучив глаза, тянулся к автомату на стене. Новый хлопок. И он, судорожно извиваясь, завалился на спину, упав рядом с бьющимся в агонии Борманом. Валет, громко испортив воздух, замер каменной статуей, с ужасом глядя на черный зрачок смерти. Хонда весело улыбнулся. Он никуда не спешил. Настоящий убийца должен дать своей жертве проникнуться торжественностью момента. Хонда верил, что в этом случае с ее смертью вся сила жертвы перейдет к нему. Он станет еще могучее и еще смертоноснее. Но тут в планомерное действие вмешался новый, непредвиденный фактор. На пороге показалась фигура Зондера. В один миг, оценив обстановку, он вскинул на изготовку дробовик. Хонда невольно поморщился, не сводя прицела с валета. Свободной рукой выхватил второй пистолет, нажал на спуск. Молниеносный выстрел вышел несколько смазанным. Зондеру сорвало верхушку черепа. Стрелок не удовлетворился таким результатом, столь же быстро выпустил вторую пулю, угодившую в солнечное сплетение. Боевик захрипел, согнулся, завалился на бок, вывалив содержимое головы на земляной пол. Хонда на мгновение отвлекся, завороженный страшной картиной смерти. Этот миг использовал валет. Он и до этого знал о Хонде много и даже не думал играть в героя. Поняв, что появился хоть мизерный, но шанс, валет, опрокидывая лавку, рванулся и изо всех сил спиной пробил ветхую стену и покатился по склону ложбины, завершив свой путь в ручье. Даже не заметив, что пуля, пройдя вскользь, страшно разворотила скулу, он, не оглядываясь, бросился вниз. В голове была только одна мысль – уйти как можно дальше от этого страшного места. Хонда сокрушенно покачал головой, досадуя на свою небольшую оплошность. Впрочем, она не слишком помешала его кровожадным планам, однако потребовала увеличения темпа. Засунув пистолеты под куртку, он пересек хижину, сорвал со стены автомат, отщелкнул рожок, а надавил пальцем на верхний патрон, улыбнулся. Магазин был полный. Возведя оружие, он встал на пороге хижины, вскинул автомат к плечу. Короткая очередь смела головореза на скале. Чуть поведя стволом, он сшиб следующего, одновременно видя, как начинает падать третий. Меткий егерь не подкачал, из-за оставшегося дозорного можно было не беспокоиться. Боевики в поселке стали приходить в себя. Кто-то заорал, бухнул дробовик, просвистела пуля таких габаритов, что ее звук походил на гул небольшого самолета. Пора было заканчивать парад. Хонда отпрыгнул в хижину, перекатился по полу, выпустил в дверной проем неприцельную очередь, пугая оставшихся противников. И, не снижая темпа, нырнул в дыру, любезно проделанную удравшим валетом. Стены хижины взорвались фейерверком разлетающихся щепок. Пули и картечь прошивали ее насквозь, но Хонду это уже не касалось. Ящерицей проскочив по склону крутой лощины, он достиг источника, бьющего со дна каменной чаши. Осторожно выглянул наружу. Четверо оставшихся боевиков продолжали самозабвенно расстреливать штаб-квартиру Бормана. По сторонам они не смотрели. Эти идиоты даже не догадались рассыпаться по укрытиям, сгрудившись в одном месте. Они представляли собой отличную мишень. Уперев рожок в землю, Хонда выпустил несколько скупых очередей. Спокойно покинул укрытие, подошел к поверженным врагам, добил, не разбираясь, кто раненый, а кто умирающий. Огляделся вокруг, нахмурился. Один из дозорных все еще был жив. Петрович со своей позиции не мог его видеть. Раненый боевик как раз прицеливался в своего врага из карабина. Хонда поднял автомат, но выстрелить не успел. Удар пули сорвал боевика со скалы. Следом донесся раскат далекого выстрела. Егерь все же засек часть головы уцелевшего противника. Улыбнувшись, Хонда за неимением других слушателей заявил сам себе. «Ну что, Сережа, это был очень глупый план, но благодаря тебе он все-таки сработал. Я горжусь тобой, мой мальчик». Похвалив себя, он повесил автомат на плечо и подошел к толпе перепуганных людей, неподвижно лежавших на земле. «Можете вставать, спектакль уже кончился. Кто-нибудь мне скажет, за какие заслуги перед обществом тот паренек кормит мох?» Одна из женщин, подняв голову, взглянула на улыбчивого убийцу с ужасом и еле слышно проговорила. «Его... он хотел отсюда сбежать, вас предупредить. Мне кажется, учитывая последние события, его можно снять». «Что это?» «Анита, это совсем мертвый человек», — перепуганно ответила Сата. «О, Господи, кто же это?» Антон рассмотрел убитого, недоуменно покачал головой. «Это Ганс. Что же с ним случилось?» «Ему кто-то резал шею. Да это понятно. Что же здесь произошло?» Перепуганная троица разглядывала страшную находку. Тело бритоголового они нашли, едва повернув от реки. По словам Антона, до поселка оставалось идти не более километра. Не разбираясь в тактике, они не понимали, что видят перед собой труп вражеского дозорного. Задачей Ганса являлось раннее обнаружение отряда мужчин с острова. Заметив их, он должен был поспешить к известной Хонде поляне, присоединиться к засаде, а затем встретить противника кинжальным огнем из всех стволов. Свою задачу он не выполнил. Ганс, как обычно, витал в красочных эротических мечтах. Когда бесшумно подкравшийся Петрович перерезал ему горло, затем Робин с помощью Хонды перебил элитных головорезов Бормана, засевших у поляны. Красивый и простой план вождя прогрессивной молодежи рухнул. Островитянам оставалось заслать в стан врага Хонду, благо его туда свободно пропускали. Где он должен был перебить головорей в хижине, после чего покинуть поселок по лощине. Диспозиция врага была внимательно изучена в трофейный бинокль, так что все должно было получиться, так как Петрович брался прикрыть лазутчика снайперским огнем, отвлекая от него дозорных. Жалкие остатки бритоголовых уже не представляли бы серьезной опасности, с ними можно было покончить позже. Наглый диверсант просто ускорил события, проявив со своей стороны смелую инициативу. Ничего этого девушки не знали, ребята не хотели их лишний раз беспокоить, и, уходя, ничего о своих планах не сказали. Валет устал бежать. Упав на спину, он бессильно смотрел в небеса, успокаивая шумное дыхание. В голове роились одновременно тысячи разных мыслей. Тело его непроизвольно вздрагивало, все еще не отойдя от пережитого ужаса. С таким кошмаром он еще никогда не сталкивался. Спасло его просто невероятное чудо. А до конца своих дней ему не забыть мальчишеской улыбки безжалостного убийцы, его ледяных глаз, темноты пистолетного зрачка. Что делать? Куда ему бежать дальше? Валету везде чудилась приближающаяся смерть. Он слышал за собой стрельбу и был уверен, враги победили, возврата назад больше нет. Ничего, он уйдет в лес, спрячется. У него есть хороший нож и пистолет с парой обоим. сохранилось немного спичек. Хоть Валет коренной горожанин, но силы у него хватает и не пропадет. Если повезет, можно найти еще одно устройство связи. Тут он вспомнил, что у врагов есть опытный егерь-следопыт. Проклятие! Он чуть не взвыл от отчаяния. Спасения нет, его найдут везде. Стоп, а почему он так испугался? Надо подумать спокойно, хоть и не получается. Перед глазами маячит видение Хонда, мягко улыбаясь, идет своей крадущейся походкой, небрежно высматривая его следы. Следы, следы, следы. Они не остаются на воде. Это выход. После нападения дикарей осталось несколько трофейных лодок. Они рядом, здесь, возле самого устья реки. Сесть в одну и уплыть подальше. Озеро огромное, другой берег почти не просматривается, а дальний край и вовсе не виден даже с высокой скалы. Там хватает островов. Его следов никогда не найдут. Надо будет затаиться на время, потом уйти на поиски другого устройства связи. Валет насторожился и чуть не закричал от страха. Совсем рядом послышались голоса. «Нет, он не умрет. Он должен жить, если надо, он прорвется к спасительным лодкам с боем». В руке сам собой появился пистолет. Оружие было неважное, небольшого калибра, но это лучше, чем совсем ничего. Низко пригнувшись, парень быстро двинулся в сторону врагов, бешеным вепрем выскочил из кустов, сквозь пелену ярости разглядел ненавистные фигуры. Поднял руку и открыл огонь, целясь в единственного среди них мужчину. Парень охнул, плавно присел, завалился на бок, зажимая руками пробитый живот. Девушки истошно закричали, бросились бежать в разные стороны. Валет припустил за черноволосой, но понял, длинноногую газель ему никогда не догнать. Выстрелил вслед, почти не целясь, однако попал. Та споткнулась и с криком покатилась по земле. Подскочив к ней, Валет собрался уже добить жертву, но тут перед самым носом прогудело что-то длинное. Обернувшись, он увидел, что вторая беглянка замерла в грациозной позе лучницы и накладывает на тетиву очередную стрелу. Взревев, он дважды выстрелил в ее сторону. Та вскрикнула, спряталась за ствол дерева. Не задумываясь о своих действиях, он склонился к раненой, вырвал из ее трясущейся руки грубый медный нож, схватил девушку за руку, потащил за собой, невзирая на отчаянные крики и сопротивление. Валет сам не знал, зачем это делает. Единственная мысль в его голове была очень простой. Во что бы то ни стало добраться до лодки и уплыть отсюда как можно дальше. Возле лодок никого не было. Выбрав одну, самую небольшую, он швырнул в нее свою плачущую добычу. Уперся в борт, столкнул челнок на воду. Узкая лодка, подхваченная быстрым течением, пошла довольно ходко. Но ему это показалось недостаточным. Валет схватил весло, заработал им изо всех сил, больше поднимая брызг, чем увеличивая скорость. «Убью, убью, всех убью!» — повторял он, не переставая. «Хонда, падаль рваная, убью! Хрен вы меня достанете!» В глазах стояло лицо Хонды. Ублюдок уже не улыбался. Он стоял на берегу с растерянным, огорченным видом. Бросив весло, Валет безумно захохотал, увидев, что давно уже плывет по бескрайней озерной глади. Выпрямившись во весь рост, он ликующе вскричал. «Ну что, сука, достал?» Рядом кто-то испуганно вскрикнул. Недоуменно нахмурившись, Валет обернулся, уставился на окровавленный комок возле своих ног. Радостно оскалив свою изуродованную физиономию, он склонился над пленницей, схватил за волосы, потянул, заставляя смотреть на себя. Увидев перед собой кровавую маску, та закричала страшно обреченно, но своего похитителя не разжалобила. «Я тебя знаю. Ты девка Хонды», — безумно прошипел он и добавил. «Твой Хонда не придет. Все, он остался там, на берегу». Не сводя с девушки маслянистого взгляда, он потянулся к пряжке ремня. «А сейчас я тебя славно поимею. Можешь звать своего дружка, сколько душе угодно. Я поимею девку Хонды!» Радостно засмеявшись, он придавил кричащую, бьющуюся пленницу всей своей немалой тушей, наслаждаясь ее бесполезным трепетом. Та извивалась изо всех сил. Но их у раненой девушки было немного. Ударив ее несколько раз затылком о дно лодки, Валет разорвал на ней окровавленную одежду и потянулся своим возбужденным телом, не обращая больше внимания на безумный огонек, разгорающийся в девичьих глазах.